Глава 26. Невзирая на непривычность конструкции моста, когда я вышел из караулки со следующей охапкой добычи, установка зарядов была закончена. Заметив, что двое из группы поддержки расположились с пулеметом прямо на мостовом настиле, я направился к ним. «Ба! Знакомые все лица!» — подумал я, узнав экс-майора и карманного мента. «Что же вы, товарищ Трошин, так неграмотно пулемет поставили? Сместитесь метров на 5 в сторону. Вон какой хороший бугорок виднеется». Я рукой показал направление. Тот покосился на меня, но, ничего не сказав, встал и, подхватив пулемет, потрусил в указанном направлении. «Внимание!» — раздался за моей спиной голос Люка. «Похоже, у нас гости». Я метнулся к мотоциклу и подхватил лежавший в коляске ППД. Начальная скорость выше, траектория настильнее. Для перестрелки на дальней дистанции получше немца будет. Да и 70 патронов в магазине как-никак. После чего залег за караулкой, контролируя наш левый фланг. Сигнал по рации нашим я подать не мог, поскольку через мост ехал, не надев гарнитуру и не включив рацию, не желая демаскировать себя перед немцами, сторожившими мост. Однако я уверен, Люк это уже сделал. «Тоха, рацию включи!» — крикнул он мне. «А гады где?» Тут только я заметил, что Саня наблюдает за окрестностями в совиные глазки. «Еще 200 метров, они только из деревни вышли». Воспользовавшись паузой, я достал из-под сумка рацию, включил ее и, сняв каску, надел гарнитуру. Два раза щелкнув тангентой, я сказал: «Арт в канале, я теперь на связи». «Арт, ответь фермеру, что там у вас?» «Гости идут. Сколько, пока непонятно. А вы что там копаетесь?» «Да старый опытный склад досок нашел. Теперь там со спичками балуются». «Стойте! Пожар же нас подсветит!» Но в этот момент на другом берегу уже начал разгораться огонек. «Да вашу Машу!» «Люк в канале. До гостей 150 метров, насчитал больше 20. «Фермер в канале. Подпускайте метров на 60-80 и мочите». «Понял тебя». Почти хором откликнулись Люк, Тотен и я. «Люк, давай отсчет дистанции. Тотен, целься в середину силуэта. Прицел на сотню». «Сделано», — ответил Алик. «Дистанция 100. Подхватил Люк. «А ведь это наш первый настоящий бой. Не засада, не попытка вывернуться из критической ситуации, а первое осознанное столкновение с противником. И что самое необычное, я совершенно не волнуюсь». «Нет, от выброса адреналина меня потряхивает, конечно, но коленки друг об друга не стучат. В ушах басовые барабаны не пухают. Странно». И тут загрохотал пулемет Трошина, выпустив длинную в полленты очередь. «Ой, бля, у них-то рации нет, а голосом мы их предупредить забыли». «Люк, дистанция?» «95 по дальномеру». На дороге замелькали огоньки винтовочных выстрелов. А через 10 секунд к ним добавилась пульсирующая вспышка пулемета. «Алик, пройдись по стрелкам, только короткими, целься на палец ниже вспышек». Это в рацию Тотену. Вдох, длинный выдох. Посадив огонек вражеского пулемета на мушку, даю 2 короткие. Откатываюсь за караулку. «Ты его загасил!» — слышу голос Люка в наушнике. Пламя на том берегу разгорается все сильнее, ярко освещая весь пятачок перед мостом. «Трошин, Дымов, как вы там?» — ору я, что есть мочи. «Ранен Трошин!» — еле слышно доносится ответ. «Ёшкин кот!» Осторожно выглядываю из-за угла. Количество вспышек на дороге явно уменьшилось. «Ура!» «Это еще что такое?» «Пытаюсь понять я. По мосту в рост бегут человек 5. Оживает пулемет на дороге. Правда, теперь его оттащили, похоже, в один из кюветов. 2 из бойцов, бегущих по мосту, спотыкаются и падают. Нехорошо так, как куклы. Стиснув зубы и матерясь про себя, начинаю снова выцеливать пулеметчика. Вдох, выдох, вдох, выдох. Когда я последний раз стрелял из такого агрегата на стрельбище, там, правда, был ППШ, то уверенно попадал первой очередью в сигаретную пачку на 50 метров. У ППД кучность должна быть похуже из-за отсутствия компенсатора. Но попитка не питка, как говаривал один исторический деятель, мину чуты нашего времени. Автомат вздрагивает в злой короткой на 3 патрона очереди. Так, немного сместить точку прицеливания. Еще одна очередь. Несколько пуль бьют в стену караулки. Это немецкие стрелки пытаются достать гада, не дающего спокойно работать их пулеметчику. По пехотинцам щедро отрабатывает пулемет Тоттена. Слышу за спиной топот. «Тоха, это я, фланг им сейчас загну». Полукричит, полушепчет люк и скрывается в предрассветной мгле. Спустя несколько бесконечно долгих минут, мгновений, слева слышится отрывистая очередь люковского МПшника. Пользуясь наличием у него ПНВ, Саня на выбор отстреливает немцев. Взрыкивает мотор круппа, и фары, с которых сняли светомаскировочные шторы, освещают дорогу. Несколько пригнувшихся фигур пытаются, отстреливаясь, отступить к деревне, но пулемет Алика и автомат Люка валят их на землю. Затем была лихорадочная погрузка оружия и других трофеев в грузовики. Скоростное штопанье доком Трошина в кузове «Опеля» при свете фонариков. Бывшему майору повезло. Пуля попала в спину по касательной и, отрикошетив от лопатки, вылетела наружу, раскроив, правда, как ножом, мышцы и кожу. Тела 2 погибших на мосту бойцов мы взяли с собой. Это был тот молодой москвич, что собирался с Сотниковым идти к фронту, и окруженец с разбитым лицом, которого я вытащил из сарая. Лейтенанту Сотникову, который поднял бойцов в идиотскую контратаку на пулемет, фермер чуть не разбил лицо. Правда, поддержав сопляка за лацканы и матерно высказав в глаза все, что он думает по поводу таких командиров, Саша несколько поостыл и пообещал разобраться сразу, как время появится. Мост мы подорвали. Как только колонна была готова к движению, фейерверк был знатный. А с учетом того, что бродяга спалил весь запас пиломатериалов, приготовленных для ремонта моста, можно смело рассчитывать на то, что немцы здесь проводятся как минимум 2-3 дня. Рогово мы очень удачно объехали по проселку и, смешавшись с потоком немецких машин, нескончаемой чередой прущих на восток, проехали по шоссе еще несколько километров, после чего свернули с трассы на одну из небольших дорог, идущих на север, и остановились в лесу в паре километров от шоссе. Как там великий русский поэт-лейтенант написал? «Тогда считать мы стали раны, товарищей считать». Расположившись на дневку, мы устроили разбор полетов, совмещенный с подсчетом трофеев. «Ну что же, товарищи», — начал командир, — «домашние заготовки реализуем на 4-5. А как только начинаем импровизировать, лоховство так и прет». «Саня», — обратился он к бродяге, — «ну ешь твою медь, что мешало дрова запалить на 3 минуты позже? План перевыполнить хотел?» «А в нашем нелегком деле перевыполнение плана — это трупы лишние. И хорошо, если чужие». «Теперь ты, товарищ старший лейтенант». «Это он уже мне». «Сработали великолепно, даже не ожидал. Но долбоносиков кто контролировать будет? Пушкин? Дернись этот горе-пулеметчик на 20 секунд раньше, и немцы бы просто тянулись к деревне, связались бы с гарнизоном в Рогово, и все, а лес капут». «А вы, товарищ лейтенант, это уже Люку. У вас же опыт, подготовка. Проконтролировать действия воли молодого и горячего товарища впадлу было. К остальным у меня претензий нет, кроме...» Саша стремительно поворачивается к Сотникову. «Мы бились и бились, пока нахер не разбились. Это ваш принцип, товарищ лейтенант? Какого длинного и деревянного вы в атаку пошли? Подсвеченные со спины пожаром на окопавшегося противника. Из-за таких тупых инициативников мы сейчас под Смоленском деремся, а не под Варшавой. Бля, у вас в училище что, пришедшим на занятия по тактике стакан в самом начале наливали для памяти? Или наоборот, в задницу пользовали? И никто в силу этого туда не ходил? Уж то-что, а фитиль вставлять командир умеет. Товарищ начальник штаба, это он бродяге, выдайте лейтенанту Сотникову бумагу, и пусть он похоронки напишет, а потом перед строем зачитает с выражением. И если кто-нибудь после этой декламации не проникнется, будет переписывать до результата. Всем все ясно? Так точно, товарищ майор государственной безопасности. Хором грянули мы. Теперь к добыче. Кто у нас трофеями занимался? Я. Встал с места казачина. Молодец. Хозяйственный ты наш. Доложи. В ходе последней акции мы захватили 32 винтовки с БК, 3 пулемета, 2 34-х и 1 ручник. ЗБ-26. Его клон британцы аж до 80-х использовали. Откомментировал я с места. Угу. 3 автомата с БК, 34 ручные гранаты, 5 пистолетов, полевой телефон, продовольственные пайки. Сводку в письменной форме мне позже предоставишь. Сейчас всем есть и отдыхать. Люк и Антон, на вас посты. Заодно и пешмергу нашу получите. Все свободны. Пока я ходил переодеваться в более привычный камуфляж, ребята собрались в кружок и о чем-то разговаривали. Последнее, что я видел перед тем, как закопаться в свой баул, был фермер, подошедший к кружку попаданцев.